Глава шестая. Конец. Флаш старел. Путешествие в Англию и воспоминания, которые оно воскресило, утомили его. Заметили, что теперь он предпочитает тень, а не солнце. Правда, флорентийская тень жарче, чем солнце на Уимпл-стрит. Он мог часами дремать, растянувшись под статуей или устроившись под чашей фонтана ради редких капель, орошающих его шкуру. Вокруг собирались юные псы. Он им рассказывал про Уимпл-стрит и Уайт-Чепел. Описывал запах клевера и запах Оксфорд-стрит. В который раз вспоминал одну революцию и другую, как приходили великие герцоги и уходили великие герцоги. Но пестрая спаниелиха там налево по улице, она, он говаривал, остается навек. И неистовый мистер Ландер, проходя мимо, в шутку грозил ему кулаком. А добрая Ида Блэкден останавливалась и вынимала из редикюля обсахаренный бисквит. Крестьянки на рыночной площади постилали ему листья в тени своих корзин и бросали ему виноградные грозди. Его знала, его любила вся Флоренция, знатные и простолюдины, собаки и люди. Но он старел и все чаще норовил прикорнуть, даже не у фонтана, ибо старые кости ломило на жестких булыжниках, а в спальне у миссис Браунинг. Там, где герб семейства Гуиди образовал на полу гладкий круг мозаики, или в гостиной под сенью стола. Вскоре после возвращения из Лондона он лежал там и крепко спал. Он спал крепко, глубоким старческим сном без грез. Да, сегодня он спал даже особенно крепко, ибо покуда он спал, вокруг него будто сгущалась тьма. Если что и снилось ему, снилось, будто он спит в дремучей чащобе, отрезанной от солнечных лучей, от человеческих голосов, и только нет-нет раздавался во сне сонный щебет уснувшей птицы. Или когда ветер встряхивал ветки, жирный смешок замечтавшейся обезьяны. И вот ветки вдруг раздвинулись, прорвался свет, там и сям, слепящими лучами, лопотали обезьяны, птицы метались, гоготали, кричали. Разом он проснулся и вскочил. Вокруг была удивительная кутерьма. Укладывался он спать между ножек обычнейшего стола, теперь он был зажат между волнением юбок и метанием брюк. Более того, сам стол дико раскачивался из стороны в сторону. Флаш не знал, куда бежать. Господи, да что же это такое? Что случилось с беднягой-столом? Флаш поднял голос, он взвыл протяжно и вопросительно. На вопрос Флаша мы не можем дать удовлетворительного ответа. Лишь немногие, да и то самые голые факты, вот и все, чем мы располагаем. Короче говоря, предположительно, в начале 19 столетия графиня Блессингтон купила у чародея хрустальный шар. Ее сиятельство так и не научилось им пользоваться. Собственно, для нее он всегда оставался хрустальным шаром и только. Однако после ее смерти произошла распродажа пожитков, шар перешел к другим. Те смотрели глубже и более чистым взглядом и увидели в этом шаре кое-что еще, кроме хрусталя. Явился ли покупателем лорд Стэнхоуп, он ли смотрел более чистым взглядом, нигде не засвидетельствовано. Наверное, то, что в 1852 году лорд Стэнхоуп сделался обладателем хрустального шара. И достаточно ему было в него заглянуть, как он, среди прочего, обнаружил там солнечных духов. Разумеется, не такое это было зрелище, чтобы гостеприимный вельможа мог наслаждаться им один. И лорд Стэнхоуп взял за правило демонстрировать шар во время обеда и приглашать друзей, чтобы и те полюбовались на солнечных духов. Что-то упоительное, только, впрочем, не для мистера Чорли, было в этом созерцании. Шары стали модой. И, к счастью, один лондонский оптик скоро обнаружил, что и сам может изготовлять такие шары. Не будучи ни египтянином, ни чародеем, хотя, разумеется, в Англии хрусталь был недешев. И многие в 50-е годы обзавелись шарами, хотя иные, по свидетельству лорда Стэнхоупа, пользовались ими, не имея мужества в том признаться. Меж тем духи взяли в Лондоне такую силу, что в публике замечалась некоторая тревога. И лорд Стэнли намекнул сэру Булверлитону, что правительство намеревается назначить комитет, который бы расследовал, сколько возможно, это явление. То ли слухи о намерениях правительства вспугнули духов, то ли они, как и тела, предпочитают размножаться укромно, во всяком случае духи, несомненно, стали выказывать признаки беспокойства и, спасаясь повальным бегством, нашли прибежище в ножках столов. Чем бы они ни руководствовались, выбор был удачен. Хрустальный шар – вещь дорогая, стол же есть почти у каждого. И когда миссис Браунинг вернулась зимой 1852 года в Италию, оказалось, что духи опередили ее. Они завелись во Флоренции чуть не в каждом столе. От дипломатической миссии до английского аптекаря все угощают столом. Когда собираются вокруг стола, то не ради того, чтобы играть в вист. Нет, конечно, но ради того, чтобы расшифровывать сообщение ножек стола. Например, если вы спросите про возраст ребенка, стол, изъясняясь весьма отчетливо, стучит ножками в соответствии с алфавитом. А если уж стол умеет вам сообщить, что собственному вашему ребенку 4 года, то на что только он не способен. Вертящиеся столы рекламировались в лавках. Стены пестрели плакатами, прославляющими чудеса, явленные в Ливорно. К 1854 году так быстро росло движение, 400 тысяч американских семейств засвидетельствовали, что поистине наслаждаются общением с духами. А из Англии пришло известие, что сэр Эдуард Булвер-Литтон вывез много стучащих духов Америки к себе в Небуэрт с великолепнейшим результатом. Маленький Артур Рассел узнал, например, созерцая странного вида старого господина в жалком халатике, уставившегося на него во время завтрака, что сэр Эдуард Булвер-Литтон считает себя невидимым. Когда миссис Браунинг как-то за обедом заглянула в хрустальный шар лорда Стэнхоупа, она ничего не увидела в нем, кроме, разумеется, интересного знамения времени. Дух солнца поведал, что ей предстоит дорога в Рим, а так как в Рим она ехать не намеревалась, она воспротивилась решению духов. «Но», — правдиво добавляет она, — «я люблю все чудесное». Кто-кто, а она умела дерзать. Пустилась же она тогда с риском для жизни на Мэннинг-стрит и открыла особый мир, какой ей не снился, всего в получасе езды от Уимпл-стрит. Так отчего бы не быть еще и другому миру в полусекунде лета от Флоренции, миру лучше, прекраснее нашего, миру, где живут мертвые, тщетно пытаясь с нами связаться. Во всяком случае, надо рискнуть. И она села за стол. Явился мистер Литтон, блистательный сын невидимого отца, и мистер Фредерик Теннисон, и мистер Пауэрс, и мистер Виллари, и все сели за стол, и потом, когда стол отбрыкался, они кушали чай и клубнику со сливками, и пока Флоренция таяла среди фиолетовых гор и высыпали звезды, они говорили, говорили, говорили. Каких мы историй тогда не рассказывали, в каких не уверяли клятвы на чудесах. О, мы все тут уверовали, Иза, кроме Роберта. А потом ворвался глухой мистер Киркоп, тряся реденькой седой бороденкой. Он пожаловал лишь за тем, чтобы возвестить: «Духовный мир существует! Есть жизнь после смерти, верую!» Наконец убедился. Ну, а если уж мистер Киркоп, который всегда был чуть ли не атеист, обратился лишь от того, что услышал при своей глухоте 3 столь громких удара, что даже подпрыгнул, то еле миссис Браунинг оставаться в стороне от стола. Я ведь скорее, знаете, мистик и тычусь во все двери этого мира, стараясь выйти наружу. И она скликала верных в Каса Гуиди. И они сидели в гостиной, положив руки на стол и стараясь выйти наружу. Флаш вскочил с ужасным предчувствием. Стол стоял на одной ножке. Но чтобы не видели и не слышали дамы и господа вокруг стола, Флаш ничего не видел и не слышал. Правда, стол стоял на одной ножке, но так же встанет и всякий стол, если его хорошенько прижать с одного боку. Флаш и сам опрокидывал столы, и ему доставалось за это. Но сейчас миссис Браунинг широко раскрытыми большими глазами смотрела в окно, будто видела что-то прекрасное. Флаш бросился на балкон. Может, какой новый великий герцог проезжает среди флагов и факелов? Нет, нигде ничего. Только старуха Нищенко съежилась на углу над корзиной со своими арбузами. А миссис Браунинг определенно видела что-то. И определенно что-то чудесное. Так вот, когда-то на Уимпл-стрит она расплакалась ни с того ни с сего, и он тоже не видел никакой причины. А в другой раз она хохотала и совала ему под нос каракули с кляксой. Но сейчас было не то. Что-то в ее взгляде его испугало. И что-то в комнате ли, в столе ли, в юбках и брюках ужасно было противное. Шли недели, а это увлечение невидимым все больше охватывало миссис Браунинг. Сверкал, скажем, ясный солнечный день, а ей не хотелось погулять, посмотреть, как туда-сюда юркают ящерицы. Нет, она оставалась сидеть за столом. Сияла синяя звездная ночь, а она не читала свою книжку, не водила рукой по бумаге, нет. Она, если мистер Браунинг отлучился, призывала Уилсон, и Уилсон являлась, позевывая. И обе сидели за столом, пока этот предмет обстановки, чье главное назначение давать тень, не начнет брыкаться. И тогда миссис Браунинг вскрикивала, что это он предрекает Уилсон болезнь. Уилсон возражала, что ей просто спать охота. Но потом и сама Уилсон, суровая, стойкая британка Уилсон, вопила и падала в обморок, и миссис Браунинг металась в поисках гигиенического уксуса. Очень глупо, по мнению Флаша, было убивать на такие занятия вечер. Уж лучше бы почитать книжку. Вечная суета, неразборчивый, но в высшей степени непривлекательный запах, брыкание, вскрики и уксус, несомненно, действовали Флашу на нервы. Хорошо, когда малыш Пенини молился, пусть у Флаша волосики вырастут, вполне понятные устремления. Но форма молитвы, которая требует присутствия дурно пахнущих, скверно выглядящих людей и диких выходок со стороны солидного с виду предмета черного дерева, безмерно его раздражала. Как раздражала она здорового, разумного, элегантного господина, его хозяина. Но больше всяких запахов, больше всяких выходок удручал Флаша этот взгляд миссис Браунинг, когда она смотрела в окно, будто видела что-то чудесное там, где ничего не было. Флаш вставал прямо против нее. Она смотрела сквозь, будто его тут и нет. Этот ее убийственный взгляд был хуже всего. Хуже, чем ее холодный гнев, когда он укусил за ногу мистера Браунинга. Хуже, чем ее язвительный смех, когда ему прищемило лапу возле Риджентс-парка. Ей-богу, иногда он грустил даже по Уимпл-стрит и тамошним столам. Столы в 50-м номере никогда не скакали на одной ножке. Обведенный кружком столик, на котором лежали ее украшения, всегда стоял совсем тихо. В те невозвратные дни ему достаточно было прыгнуть на кушетку, и мисс Барретт, тотчас очнувшись, смотрела на него, и вот он прыгнул на кушетку. Она не обратила на него внимания. Она продолжала писать. И по приказанию медиума руки духа взяли со стола гирлянду, которая там лежала, и возложили мне на голову. Та именно рука, которая исполняла это, была величиною самую большую человеческую руку, притом белоснежная и редкой красоты. И была она от меня так же близко, как моя собственная рука, выводящая эти строки. Я с той же отчетливостью ее видела. Флаш настоятельно потеребил ее лапой. Она посмотрела на него так, будто он невидимый. Он соскочил с кушетки и побежал вниз на улицу. Был палящий, слепящий день. Старуха Нищенко на углу дремала над своими арбузами. Солнце, будто жужжа, повисло в воздухе. Знакомыми улицами, держась теневой стороны, Флаш трусил к базарной площади. Она вся сияла навесами, рядами, зонтами. Торговцы сидели возле корзин, суетились голуби, захлебывались колокола, щелкали хлысты. Туда-сюда, нюхая, щупая, рыскали разноцветные дворняги Флоренции. Все кипело, как улей, полыхало, как печь. Флаш выискал себе местечко. Он плюхнулся рядом с Катариной, своей приятельницей, возле ее корзин. Красные и желтые цветы в темном ведре бросали тень рядом. Статуя над ними, простерши правую руку, эту тень сгущала, делала фиолетовой. Флаш лежал и смотрел на молодежь, занятую своими делами. Они рычали, кусались, кувыркались, катались в полном самозабвении юного счастья. Они без передышки, без устали гоняли друг друга, как и он когда-то гонял свою пеструю спаниэльху. На миг его мысли перенеслись в Рединг, к собаке мистера Партриджа, к первой любви, к чистоте и восторгам юности. Что ж, он свое пожил, и он не завидовал молодым. Ему понравилось жить на этом свете. Он и теперь на него не в обиде. Катарина чесала его за ухом. Она его колачивала, бывало, если стянет у нее виноград, и еще за кое-какие грешки. Но теперь он стал старый, и она стала старая. Он стерег ее арбузы, она чесала его за ухом. Она вязала, он подремывал. Над большим арбузом, казавшим красное вспоротое нутро, качался мушиный рой. Солнце проливалось сквозь листы лилий и белозеленый зонт. Мраморная статуя подмешивала к его жару покалывающую свежесть шампанского. Флаш лежал, подставляясь теплу, прогревая всю шерсть до кожи. И, поджарясь, переворачивался, чтоб и другой бок тоже прогрелся. А на базаре все время болтали и торговали, ходили женщины, останавливались, трогали фрукты и овощи. Голоса сливались в ровный шуршащий гул, который так любил слушать Флаш. Скоро он уснул под тенью лилий. Он спал так, как собаки спят, когда видят сны. Вот задергались лапы, может быть, ему снилось, что он в Испании гонит кроликов. И мчится вверх раскаленным склоном с темнолицами горцами, эти орут «Спан! Спан!» И кролики прыскают из зарослей. Он снова затих и вдруг залаял. Он тявкнул коротенько, тонко, еще, еще. Возможно, услышал, как мистер Митфорд на охоте в Рединге наускивает борзых. Потом он стал кротко вилять хвостом. Не мисс Митфорд ли кричала гадкий пес», стоя в его сне среди реп и махая зонтиком, пока он виновато к ней возвращался. А потом он всхрапнул, погрузясь в глубокий сон безмятежной старости. И вдруг по нему прошла дрожь. Он вскочил, как ужаленный. Что привиделось ему? Что он на Уайт-Чепел среди бандитов и к горлу снова подносят нож? Как бы там ни было, проснулся он в ужасе. Он пустился бежать, будто спасался от беды, от неминуемой гибели. Торговки хохотали, запускали в него гнилым виноградом, звали его, он и не слышал. Несясь по улицам, он не раз чуть не угодил под колеса, и возницы ругались и стегали его для острастки хлыстом. Полуголые детишки швыряли в него камешками, кричали «Матта! Матта! Бешеная! Бешеная!» Выбегали матери, подхватывали их, поскорей уносили в дом. Уж не сошел ли он с ума? Перегрелся на солнце или вдруг снова услышал «Венерин охотничий рог»? Или американский стучащий дух из обитающих в ножках стола и до него наконец добрался? Как бы там ни было, он летел стрелой из улицы в улицу, пока не достиг дверей Каса Гуиди. Он бросился прямо наверх и вбежал прямо в гостиную. Миссис Браунинг лежала на кушетке и читала. Она вздрогнула и подняла глаза, когда он вошел. Нет, это не дух, всего только Флаш. Она засмеялась. Потом, когда он прыгнул на кушетку и ткнулся мордой ей в лицо, ей вспомнились собственные строчки. «Перед вами пес, объятая тоской, забыв о нем, я грезам предалась, как слезы за мечтой мечта лилась. Вдруг у подушки над моей щекой, с лохматой, как у фавны, головой, предстал владелец золотистых глаз. Со щек он слезы мне смахнул тот час, обвислым ухом, словно бог живой. Тогда аркадской нимфой стала я. Козлиный бог мою тревожит кровь, жду пана в темной роще у ручья. Но вижу Флаша. Расцветают вновь восторг и грусть. Пан вечен нам даря через дольних тварей горнюю любовь». Она написала эти строчки однажды давным-давно на Уимпл-стрит, когда была очень несчастна. Прошли годы, она была счастлива теперь. И она старела. И Флаш старел. На мгновение она склонилась над ним. Большеротая, большеглазая, с тяжелыми локонами вдоль щек, она по-прежнему до странности походила на Флаша. Расколотые надвое, но вылитые в одной форме, не дополняли ли они тайно друг друга? Но она была женщина, он пес. Миссис Браунинг снова принялась за чтение. Потом она опять посмотрела на Флаша. Но он не ответил на ее взгляд. Необычайная перемена произошла в нем. Она закричала «Флаш!» Он не ответил. Только что он был живой, а теперь лежал мертвый. Вот и все. Стол гостиной, как ни странно, стоял совсем тихо.